Громкий визг, раздавшийся с улицы, заставил всех вздрогнуть. Борис вскочил и кинулся к двери, но Оливия опередила его. Мягко отстранив мальчика, она вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Ваня, в съехавшей на бок шапке и запачканных глиной сапогах, стоял на крыльце, держа за шиворот босоногого, заплаканного крестьянского мальчишку. Когда Оливия открыла дверь, он как раз опустил свой тяжелый кулак на его грязную, взлохмаченную голову. «Я тебе покажу, как смеяться над господами. По-твоему, я пьян? А, пьян!» Огромный кулак поднялся для второго удара. Оливия молча шагнула вперед и крепко схватила Ваню за руку. Тот вывернулся и, яростно ругаясь, обернулся к ней. Лицо его, обычно бессмысленно добродушное, раскраснелось от водки и горело животной злобой. «Беги!» — приказала Оливия мальчишке, уцепившемуся за ее подол. «Живо!» Тот бросился на утек, всхлипывая и утирая на ходу слезы. Ваня грубо схватил Оливию за плечо. «А, так это ты, благороднейшая мамзель! Скажите, какие нежности! Нельзя и уши надрать этому оборванцу! Ладно, так и быть, только поцелуй меня за это!» И он приблизил к ней свое красное, разгоряченное лицо. Оливия чуть отвернулась, стараясь не вдыхать водочный перегар, и, не выпуская руки Вани, ловко вывернула ее. Ваня отпустил плечо Оливии, и девушка быстро отскочила. «Осторожней!» — язвительно сказала она. «Тут ступенька. Сейчас мы все обсудим. Только войдите сначала в комнату. Не могу же я говорить с вами на крыльце. Ключ? Вот он, ваш ключ. Давайте я открою дверь. Хотите поцеловать меня? Ну что ж, сейчас». В один миг она втолкнула его в комнату и повернула в замке ключ. С трудом переводя дух, Оливия прислонилась к стене. Ваня был здоровяком, и хотя благодаря своей ловкости она одержала верх, победа стоила ей вывихнутого пальца. Теперь он пытался высадить дверь, вопя во все горло, выкрикивая проклятия и безобразные ругательства. На шум выбежала тетя Соня и, как всегда, расплакалась. «Милочка, я думала, он убьет вас. Ерунда», — отвечала Оливия, выпрямившись. «Думаете, мне впервые воевать с пьяницами? Я немного повредила себе палец. Пойду промою его. А вы, тетя Соня, допивайте чай, хорошо? Не бойся, Боря, ничего ведь не случилось». Снаружи донеслось цоканье копыт по каменистой дороге, и Боря бросился во двор. Владимир спускал на землю самого младшего из племянников. Остальные сгрудились вокруг него, не обращая внимания на своего отца, который молча слез с понурой наемной лошади и отдал поводья подоспевшему крестьянскому мальчишке. «Отведи ее Ицыку», — хрипло произнес он и, не сказав больше ни слова, ушел в дом. Володя вошел в гостиную. Двух малышей он усадил на плечи, а трое остальных не отставали от него ни на шаг. Он был страшно бледен, под глазами залегли синие тени. «Голубчик ты мой, родной ты мой!» — бросилась к нему тетя Соня, как всегда готовая к чувствительной сцене. «Как тебя долго не было, а мы так ужасно беспокоились! Привел ты его? Я всю ночь не смыкала глаз. Петя-то как?» «Минуточку, тетя Соня!» прервал ее сдавленным голосом Владимир. Он никак не мог отдышаться и присел к столу. У него начался один из тех ужасных приступов кашля, которые всегда так изматывали его. Дети притихли, глядя на него широко раскрытыми, испуганными глазами. К счастью, вскоре пришла Оливия. Видя, в каком он состоянии, она, ни слова не говоря, напоила его прежде всего крепким чаем. «Что у тебя с рукой?» — спросил он, ставя чашку на стол. Рука у Оливии была забинтована. «Да ничего особенного». Порезала палец. «А куда пошел Петр?» «Заперся в своей комнате. Посиди, отдохни немного». Владимир встал и отвел в сторону руку Оливии. «Я уже отдохнул. Выйдем со мной на минутку. Я хочу тебе что-то сказать». Они вышли в прихожую. «Петра нельзя оставлять одного». Он сегодня дважды пытался покончить с собой.